Получается, что комбинатовские цеховики уже начали работать, и судя по лейблам Wrangler на лоскутках кожи, выпускали джинсы практически в промышленных масштабах. В упаковке я обнаружил 10 джинсов, а всего упаковок насчитал не меньше сотни. А ведь неплохой бизнес для 80-го года. Теперь понятно, почему некоторые причастные граждане так резко поднялись после развала Союза. Ведь этих цеховичков так и не обнаружил советский ОПС. А при Горбачеве они смогли организовать вполне легальный кооператив по пошиву одежды. Вернув упаковку с джинсами на место, я уже хотел развернуться и отправиться назад, но тут же замер, ибо мне в голову пришла одна интересная идея. А уже через минуту я топал по туннелю, унося с собой две упаковки паленой джинсы. Глава 17. 1 мая. Утро. Волочить за собой упаковки с джинсами оказалось труднее, чем я предполагал. Смотав их веревкой, я привязал ее к поясу, и теперь добыча перемещалась по узкому туннелю вместе со мной. Вопросов о правильности своих действий я не ставил. Надоело сидеть без копейки. Экспроприированный у цеховиков товар не способен закрыть все потребности, но поможет закрыть финансовый вопрос на какое-то время. В 90-е материальное обеспечение сотрудников милиции приближалось к показателям математической погрешности, так что святые там надолго не задерживались. А мне самому, для пользы дела, приходилось проворачивать и не такое, так что совесть меня не мучила. К тому же, взяв джинсу, я решил оказать цеховикам услугу, и ни при каких обстоятельствах об их подпольном бизнесе никому не сообщать. Пусть работают на благо народа и зарабатывают, раз наша легкая промышленность не в состоянии наладить легальный и массовый выпуск модной одежды. И все-таки с двумя упаковками я погорячился, пока полз до галереи, промок от пота, а вывалившись из лаза, почувствовал приближающуюся опасность и схватился за обрез. Пройдясь вдоль колонн, не обнаружил никаких изменений. Правда, теперь мне казалось, что само место высасывает жизнь по крупицам. Ведь это пятно на стене не просто так здесь образовалось. Теперь я был уверен, оно как-то напрямую связано с убийствами и всей остальной чертовщиной. Мое сознание привыкло воспринимать только объективные данные и теперь немного притормаживало, столкнувшись с чем-то необъяснимым. Срочно нужен консультант, и иной кандидатуры нам эту должность, кроме Артема Абрамовича Каца, я не видел. Захотелось поскорее отсюда убраться. И именно этим я и занялся, несмотря на физическую и моральную усталость. При этом собранные улики я уносил с собой. Возможно, их и не стоило брать по соображениям безопасности, но оставлять здесь я ничего не хотел. На второй отрезок маршрута я потратил еще больше времени. А когда, наконец, добрался до туннеля, ведущего к колодцу, вконец вымотался и проклял себя за идею тащить за собой тюки с джинсами. Выбравшись из колодца, привалился спиной к стене цеха и просидел минут 10, стараясь надышаться свежим воздухом. Ощущение было такое, словно я провел неделю в старом склепе на кладбище. Снаружи было темно, и только звездное небо и видневшиеся через кусты горящие окна общаги сообщали, что жизнь продолжается. В тот момент, когда я перелез через забор, стрелка на наручных часах показывала час ночи. Обратный путь до дома занял минут 40 из-за нежелания попадать на глаза группам молодежи, кучкующейся во дворах и аллейках. Обходя уличные фонари, я буквально крался по микрорайону с двумя трофейными свертками джинсы. Добрался до квартиры без приключений. Первым делом спрятал все собранные улики на антресоли, а палец завернул в пакет и поместил в морозилку холодильника. Обрез с амуницией убрал на место и только после этого разделся и отправился в душ. Исследование находок отложил на потом, тем более без Каца я все равно навряд ли разберусь, а поговорить с ним я смогу только 2 числа в своей законной выходной. С этими мыслями я и заснул. Утро 1 мая, а в 7 утра я уже стоял в строю на разводе, во внутреннем дворе здания милиции. Проводил его начальник милиции, полковник Перегудов, вместе с замом начальника штаба, майором Гамалеевым. Рядом со мной в строю стояли сотрудники ППС и гаишники, отряженные для сопровождения колонны. Возглавлял группу отец. Разумеется, табельное оружие нам получать строго запретили. Зато всем выдали, хорошо мне знакомую по службе, новенькую, 4-канальную рацию Виола-Н. Говорят, их специально разрабатывали к Олимпиаде 80, а проработали они до конца 90-х. Вес рации в 1,5 килограмма для этого времени был вполне нормально. Это намного лучше, чем рации «Тюльпан» и «Сирена», с которыми мне тоже пришлось помучиться в начале службы. Они были намного тяжелее и быстро разряжались. Быстро осмотрев форму всех присутствующих, Перегудов произнес торжественную речь, одновременно поздравляющую с праздником и заранее предупреждающую тех, кто плохо исполнит свои обязанности. И каждому его слову подобострастно кивал майор Гамалеев, тот самый человек, который в 1992 году подставит ему подножку и навсегда отлучит от службы в органах. Затем выступил Гамалеев. Он, в отличие от Перегудова, поздравлять никого не стал, а сразу принялся рассказывать о возложенной на нас ответственности. При этом он благодарил коммунистическую партию за оказанную нам честь, и не забыл насыпать с горкой цитат Леонида Ильича Брежнева. В процессе Гамалеев посматривал на меня с явной неприязнью, а я старательно этого не замечал. После развода группа милиционеров отправилась к центральной проходной комбината, а уже на месте батя распределил всех по автобусам и отправился общаться с местным начальством. К тому моменту, как мы прибыли, народ уже начал активно подтягиваться, а сам директор комбината Егоров рулил всеми процессами, находясь возле своей черной «Волги». Разумеется, его угрюмый водитель Антоша и весьма сексапильная секретарша Леночка были при нем. Антоша тоже меня заметил и теперь неприязненно поглядывал, при этом невольно повторяя ужимки майора Гамалеев. И это было нехорошо. Похоже, он не успокоился, так что расслабляться на его счет, пожалуй, рановато. Мне в попечение достался автобус Икарус 250 венгерского производства. Перекинувшись с шофером парой фраз, я занял позицию рядом с передними закрытыми дверьми и принялся наблюдать за собравшимися гражданами. В связи со спецификой ткацкого производства количество женского пола преобладало. Одеты все по-праздничному, то есть во все самое лучшее. Мужики в костюмах и рубашечках с галстуками. Женщины по большей части в легких плащах и жакетах, из-под которых виднелись цветастые платья. Самые молодые барышни не пренебрегали ультрамини-юбками. В эти годы советская мода подобное веяние приветствовала. Но больше всего меня удивило количество ветеранов войны, чьи костюмы были увешаны орденами и медалями. В том времени, откуда я прибыл, такое количество реально воевавших в отечественную ветеранов собрать в одном месте было невозможно, по естественным причинам. А сейчас в 80-м, многие из них еще работали. Едва количество собравшихся перевалило за пару сотен, тут и там в толпе начали оживать гармошки и баяны. Ветераны запевали военные песни, а молодежь их охотно подхватывала. В процессе ожидания торжества меня тоже начала захватывать атмосфера происходящего. Ведь она была сугубо позитивная и вызывала только положительные эмоции, порождающие психологический подъем и даже воодушевление. Это все мигом сняло усталость, остававшуюся после посещения катакомб. А пока я хлопал глазами и старался унять улыбку, самопроизвольно выползающую на лицо, ко мне кто-то подобрался сбоку и похлопал по плечу. Повернувшись, я увидел сосредоточенную рожу Кошеля. «Иваныч, ну как там наша договоренность? С вами можно?» – спросил парень, и я кивнул, хотя еще не видел старшего группы, заведовавшего отправкой автобуса. «Конечно, можно. Гена, надеюсь, ты у нас не отрицалова и состоишь в комсомоле? Да меня еще в 8-м приняли», — возмущено ответил парень и указал на комсомольский значок, который я на нем ни в этой жизни, ни в прошлой, ни разу не видел. «Нет, конечно, в прошлом году меня хотели исключить после того, как я вмазал на дискотеке комсоргу, но потом передумали. Вот и молодец, готовься к посадке, хулиган. Но сразу предупреждаю, сидячие места не занимай, всю дорогу стоять будешь и обдумывать свое поведение». Предупредив Кошеля, я оценил количество и состав граждан, кучкующихся возле автобуса. Кое-кого узнал, а первым приметил футбольного судью. Гена гаишник говорил, что он был начальником ОТК в чулочно-носочном цеху. Как я прошлой ночью выяснил, в том самом цеху, на минусовом этаже которого шьют джинсы-цеховики. И сдается мне, наш футбольный судья в этом тоже как-то замешан. Кстати, рядом с автобусом бродил начальник того самого цеха и по совместительству футбольный тренер команды комбината Поликарпов. На его груди я заметил орден за трудовые заслуги. Если честно, то я был не против, что такие заслуженные товарищи занимаются цеховым промыслом. Пусть зарабатывают, раз Газплану СССР интереснее набивать склады несметным количеством калош большого размера. Обдумывая все это, я внезапно расслышал знакомый звук звякнувших в ящике бутылок и, мигом на него среагировав, принялся оглядываться по сторонам. Искомое обнаружилось с другой стороны автобуса. Воспользовавшись тем, что я стоял на страже закрытых дверей, трое граждан обошли меня с тыла вместе с ящиком водки, с явной целью перегрузить ее в автобус через водительскую дверь. Когда я появился рядом, они уже сунули водиле автобуса бутылку, и тот вылез, чтобы им не мешать. Вынырнув из-за автобуса, я перегородил дорогу контрабандистам и только после этого узнал в одном из них дружка Сивова, вратаря команды комбината. Да и остальные, кажется, тоже принимали участие в матче. Сорвав с ящика, прикрывающую бутылки замшевую куртку, я недовольно покачал головой. «Лейтенант, ну ты же сам понимаешь, праздник и все такое», — начал вратарь, но тут же осекся, когда я резко сделал шаг в его сторону. «Насчет праздника понимаю, но это перебор». Я посмотрел на ящик, затем повернулся к водителю и указал на багажное отделение. «Давай открывай». Тот без разговора выполнил приказ. После этого я забрал ящик из рук парней и поставил его внутрь отделения, а перед тем, как водила его прикрыл, достал одну бутылку и сунул ее вратарю. «Держи, этого для поднятия настроения вполне достаточно. Остальное заберете у водилы после возвращения из Москвы. И предупреждаю сразу, не советую клянчить у меня по дороге еще один пузырь, а то остановлю автобус и высыплю бутылки на обочину». «Конечно, мои действия настроения молодым передовикам производства не прибавили, но лучше уж прослыть конченным гадом, чем потом разбираться с несколькими пьяными демонстрантами». А через несколько минут после происшествия в толпе началось брожение, предшествующее началу посадки в автобусы. После этого начальник ОТК вместе с Поликарповым двинулись в мою сторону. «Лейтенант, значит, ты наш сопровождающий от МВД?» — фамильярно констатировал откашник и указал на кошеля. «А этот чего здесь делает? А этот школьник очень хочет увидеть Красную площадь и демонстрацию советских трудящихся». «Разумеется, ответственность за его поведение я беру на себя», — ответил я, при этом про себя отметив, что футбольный судья и тренер комбинатовских со мною так и не поздоровались. Да и разговор судья начал с претензий. Видимо, разгром команды комбината на футбольном поле их очень задело, им нас с кошелем видеть не особо приятно. А пока тренер с судьей переглядывались, сзади подошли те самые парни, что хотели загрузить водку. И, разумеется, их привел вратарь. И только сейчас я заметил, что он облачен в знакомые мне джинсы. «Нет, он с нами не едет», — уверенно заявил судья и, вынув из папочки, протянул мне распечатанную пишущей машинкой бумагу с рядами фамилии и инициалов. Причем сделал это так, словно показывает красную карточку, список утвержден на собрании правкома нашего цеха, и добавить в него кого-либо прямо сейчас попросту невозможно, да и места для него в автобусе не найдется. К тому же парень не является членом коллектива чулочно-носочного цеха и не имеет никакого права вообще с нами ехать. Я видел, что футбольный судья уперся. Поликарпов стоял невдалеке и свысока наблюдал за происходящим, а на рожах игроков их команды начали появляться ехидные улыбочки. Кошель, наоборот, сразу приуныл. Правда, окружившие меня граждане еще не знали, с кем связались. А между тем в этот момент я почувствовал, что из принципа пойду до конца, и все равно своего добьюсь, чего бы мне этого не стоило. «Нет, парень с нами едет», — начал я вкрадчиво, — «а свою принципиальность вам, судья, надо было на футбольном поле показывать. Я еще раз повторяю, ответственность за него я беру на себя. Места ему не нужно, ноги молодые, так что постоит, а список можно и дополнить». Вынув из кармана шариковую ручку, я приложил бумагу к кузову автобуса, дописал фамилию и инициалы кошеля и расписался рядом. После этого судья посмотрел на начальника цеха. После этого Поликарпов подошел ближе. «Что тут у вас? Почему не грузитесь?» «По графику отъезд колонны через 15 минут», — начал он, при этом сделав вид, что не слышал нашего диалога. «Да вот», — начальник ОТК указал на кошеля, — «товарищ участковый хочет взять с собой в центр нашей столицы одного всем хорошо известного школьного хулигана». «Лейтенант, это невозможно», — безапелляционно заявил Поликарпов. Я же в ответ только ухмыльнулся, почувствовав, что теперь точно не отступлю. «А скажите-ка мне, товарищи начальники, это невозможно точно так же, как, к примеру, невозможно наладить серийный пошив джинсовых брюк, ну, к примеру, в вашем чулочно-носочном цеху? А то граждане нашей необъятной страны жаждут купить в магазине модную обновку, а в итоге вместо этого идут на рынок и покупают всякие подделки, втридорога, ну вот прямо как это». Я указал на джинсы, в которые был облачен вратарь комбинатовской команды. Судя по лицам, мой рискованный спич попал в самую точку. Щеки начальника от мигом покраснели, а Поликарпов, наоборот, побледнел. Это подтверждало мою догадку насчет их причастности к цеховому бизнесу. Ну так что, граждане, начальники, ну разве мы не найдем в автобусе немного места для восходящей звезды советского футбола? Ведь парню реально хочется побывать на демонстрации и пройтись в колонне передовиков производства и ветеранов по Красной площади, с явным нажимом спросил я. После этого Поликарпов сумел вернуть на лицо каменное выражение и, кивнув, посмотрел на начальника ОТК. Петрович, а ведь, правда, зачем мы включили в этот праздничный день излишнюю принципиальность? Не стоит третировать парня, пусть едет. Тем более, что товарищ Расторгуев сам за ним присмотрит. После этого его потяжелевший взгляд перевелся на меня. И кстати, спасибо вам большое за последнюю игру. Иногда проиграть менее подготовленной к противостоянию команде очень даже полезно. Но предупреждаю сразу, к следующему матчу мы подготовимся получше и будем во всеоружии. Так что вам придется туго, предупредил Поликарпов, причем с явным намеком на нечто большее. Мы еще посмотрим, кто кого. А за парня вам, Семен Александрович, большое спасибо. За его допущение в автобус я вам по гроб жизни обязан буду. Так что, если что, обращайтесь. Помогу, чем смогу. После этого Поликарпов кивнул и ушел, а покрасневший судья вынул из папки еще одну копию списка и сам дописал туда кошеля, а затем на него указал. Надеюсь, у него есть с собой комсомольский билет. После уточнения некоторых несущественных деталей, из висящих на столбах громкоговорителей, зазвучала песня про Первомай, и в автобусы началась торжественная погрузка будущих демонстрантов. А пока они все с прибаутками заходили, кошель как-то с подозрением посмотрел на меня и спросил: «Иваныч, а почему мне показалось, что вроде как добазариваясь обо мне, ты с этими двумя упырями договаривался о чем-то совсем другом?» Если честно, то в этот момент меня весьма удивила его врожденная проницательность. «Да не бери в голову, это так, тебе только показалось», — ответил я, при этом украдкой следя за Поликарповым, который уже добрался до служебной «Волги» Егорова и теперь что-то шептал на ухо директору комбината, в то время как тот смотрел в мою сторону. Глава 18. 1 мая. Демонстрация. Одним из первых в автобус забрался баянист. Развернув меха, он заиграл футбольный гимн, да с перебором. После этого погрузка будущих демонстрантов ускорилась. Я не стал сверять списки, оставив это занятие начальнику ОТК. Вместо этого просто стоял, здоровался с теми, кто меня узнавал и любезно подавал руку молоденьким ткачихам, не забывая для приличия рассматривать их ножки. Когда все уселись, для меня в отличие от кошеля место нашлось. Вместе с хулиганом в проходе остались стоять несколько молодых передовиков производства. А как только двери закрылись, отец начал перекличку по рации. «Пятый, что у тебя?» – спросил он, используя позывной, присвоенный моему автобусу. «Все нормально. Народ на месте, согласно спискам. Можем отчаливать». Последним о своей готовности доложил гаишник Гена, сопровождавший колонну в арьергарде, на своей служебной копейке. После этого автобусы начали по одному выворачивать на дорогу. Колонна отчалила от проходной точно по расписанию. 8 автобусов, бортовой грузовик ЗИЛ-130, нагруженный наглядной агитацией, и пара машин ГАИ, занявших позиции спереди и сзади. Усевшись впереди, я почувствовал чужой взгляд и, оглядевшись по сторонам, заметил директора Егорова, который по-прежнему стоял возле «Волги» и смотрел именно на наш автобус. Выходит, зернышко упало на благодатную почву. Безусловно, я понимал, что мои слова вызовут бурю эмоций среди цеховиков. И закинул эту наживку не просто так в спонтанном порыве добиться посадки кошеля в автобус. Пускай советские бизнесмены немного понервничают ближайшие несколько дней, ожидая визита ОПС в любую минуту. Намек на мою осведомленность о производстве паленой джинсы заставит их что-то предпринять, а я посмотрю, на что они готовы пойти. Если бы сейчас были 90-е, то меня бы заказали в этот же день. Те, с кем я затеял игру, тоже не пальцем деланы, люди серьезные, но действовать они будут точно по-другому. Посмотрим, к чему это все приведет. Несмотря на изъятие ящика водки в автобусе, было весело. Конечно же, я замечал появлявшиеся в руках граждан чекушки, но упорно делал вид, что ничего не вижу. Поднимать из-за 100 грамм водки бучу не стоило. Пускай выпьют по чуть для настроения. Через час колонна углубилась в центральную часть Москвы и покатила по Садовому кольцу. Насколько я заметил, на дорогах все было подготовлено идеально. Маршруты для подвоза демонстрантов с периферии определены заранее и действенно чисты. На каждом перекрестке стоят машины ГАИ. Сам город вылизан до блеска, а улицы празднично украшены. К тому же погода стояла отличная, так что забытые виды советской Москвы начали навевать ностальгические воспоминания. И потворствовать всему этому искусный баянист, который зажигал и заставлял петь одну за одной советские и народные песни, создавая настоящие попурри. Мой адрес ни дом и ни улица, сменяла «Ой, цветет калина» и каким-то образом переходила в «На дальней станции сойду». Аккорды из военных песен тоже иногда мелькали, но баянист их специально придерживал, оставляя на 9 мая. Ведь сегодня законный праздник весны и труда. Мне стало жаль, что в будущем его так широко не отмечают. Все превратилось в банальные выезды на дачу, жарку шашлыков и пьянку, способную растянуться на все праздничные дни. Неужели нашим будущим руководителям стал не так важен честный труд обычных граждан? Не хотелось в это верить, но, если судить по непродуманной миграционной политике 20-х годов, вполне возможно так и есть. Конечный пункт нашей поездки находился в 5 километрах от Красной площади. Выгрузив контингент, автобусы ушли, а граждане, передовики и ветераны устроили временный лагерь на отведенном им участке аллейки. Мы такие тут были не одни, так что народу хватало. А в это время мимо проезжали грузовики с наглядной агитацией и проходила головная часть колонны демонстрантов, состоящая из рабочих самых орденоносных и заслуженных московских фабрик и заводов. Среди них выделялись большие группы советских граждан, наряженные в одинаковые костюмы светло-коричневого цвета. Если честно, подобный выбор цветовой гаммы и попытку организаторов шествия поиграть в инкубаторность я не оценил. Отец первым делом провел перекличку и пообщался с сотрудниками милиции, координирующим порядок в этом секторе. Затем расставил нас по периметру, чтобы наши не разбредались и не смешивались с другими группами. Разумеется, обо всех передвижениях сообщалось по рации. Ожидание продлилось около получаса, а потом наше формирование влилось в просвет, специально оставленный в потоке демонстрантов. А дальше я просто брел сбоку и присматривал за кошелем. Тот смотрел на происходящее столпотворение и море красных флагов с раскрытым ртом, и я отлично понимал, что яркие воспоминания об этом останутся с ним, независимо от того, как дальше сложится его жизнь. Я тоже наблюдал за действом, и не без интереса, так как участвовал в подобной массовой демонстрации в первый раз. После начала моей службы в органах, такие демонстрации в Москве не проводились, а самая последняя, кажется, прошла в 90-м году. Время в пути пролетело быстро, а когда мы, наконец, вышли на Красную площадь, шествующих впереди Егоров с сотоварищами развернул бархатное знамя комбината. Я же всю дорогу не мог отвести взгляд от мавзолея. Посередине стоял Леонид Ильич Брежнев, без головного убора. И хотя он бодрился и активно махал демонстрантам, выглядел уже не очень. Слева от него выстроилась верхушка генералитета Советского Союза, а справа члены политбюро ЦК КПСС. Практически каждого из них я узнал. Все будущие генсеки стояли вместе, словно выстроившись в очередь. А рядом с претендентами на партийный трон стоял еще молодой Горбачев. А вот его увидеть на мавзолее в 80-м году я точно не ожидал. Конечно, жаль, что в это время партийная номенклатура настолько заросла бархатным мхом, что изменить судьбу СССР уже невозможно. Ведь это только со стороны кажется, что стоит выйти на связь с ключевыми фигурами государства и подробно рассказать им, что будет дальше, и сразу все изменится. Даже если случится чудо и меня, к примеру, послушают, то, к чему это приведет? Вместо Горбачева назначат генсеком кого-то другого, проведут в стране глобальную реформу, причем в первую очередь ее экономической составляющей, обойдутся без показных перестроек и провальных сухих законов, смогут предотвратить Чернобыльскую аварию, а может, они сделают так, что предприятия необъятной страны прекратят гнать один и тот же ширпотреб годами и начнут обеспечивать советских граждан актуальными и нужными товарами народного потребления. И это все при условии исправления, сделанной ранее ошибок и недопущений новых. Как-то не верится, что все это могут сделать те, кто сейчас стоит на мавзолее. Они еще не знают, что уже давно заложили мину замедленного действия под СССР и в итоге все заранее просрали. Возможно, если бы я вернулся, к примеру, в 1971 год, В самое начало брежневского застоя, можно было попытаться что-то успеть поменять, но и это далеко не факт. Если честно, меня всю жизнь терзал один вопрос. Как те, кто сейчас стоит на мавзолее, не видели то, к чему катится управляемая ими страна? Ведь простейший сбор реальных статистических данных и анализ, проведенный неангажированными специалистами, все это мог предвидеть с точностью до года. Кроме верхушки партийной элиты, я смог увидеть десяток известных дикторов и журналистов, делающих репортаж и демонстрации. Больше всего мне приятно было видеть Озерова. Именно его лукавая улыбка, промелькнувшая всего на миг, немного поправила уровень начавшего падать настроения. В итоге демонстрация прошла без эксцессов. Лозунги граждане выкрикивали дружно. Да и судя по их лицам, делали это вполне искренне. И именно эти граждане ровно через 10 лет начнутся рвением перечеркивало все то хорошее, что существовало в СССР. Они будут с готовностью верить всему, что начнут писать в некоторых журналах и газетах, и будут с готовностью окунаться с головой в чуждую им идеологическую среду, поглощая словно губка все подряд. После выхода с Красной площади эйфория начала всех отпускать, и толпа начала разделяться на несколько потоков. Разумеется, отец координировал продвижение нашей группы по рации и вел в нужную сторону. А ровно через час мы забрались в те же самые автобусы, и колонна отправилась на нашу окраину Москвы. В автобусе Кошель старательно делал вид, что его не зацепило, но я чувствовал, что он в полном восторге. Через обычную набыченность периодически пробивалась улыбка. И не замечая этого, он даже начинал подпевать сидевшим рядом с ним молоденький ткачихам. На обратном пути самые стойкие передовики и ветераны достали свои запасы алкоголя и начали активное распитие. Я знал, что бороться с этим бесполезно, и только периодически показывал Кошелю кулак, когда ему начинал протягивать стопарик кто-то из комбинатовских футболистов. Я знал, что сегодня мой подопечный все равно пойдет на дискотеку в ДК, и там обязательно с пацанами чего-нибудь выпьет, но это будет не при мне. А так, пускай народ расслабится. В конце концов, они свой долг выполнили и теперь в свой законный трудовой праздник имеют полное право принять на грудь столько, сколько позволяет здоровье. Во время выгрузки демонстрантов я отозвал Кошеля в сторонку и посмотрел в глаза парня. «Ну что, Гена, все увидел, что хотел?» «Да», — вполне искренне ответил он. «И что же ты теперь выберешь? Остаться уличным пацаном или стать настоящим мужиком?» — напрямую спросил я. «Батя говорил, что вору в мужики переходить западло», — проговорил Кошель. «Вот и ходит твой батя всю жизнь с погонялом крест, скитается по лагерям, по воровским законам живет, и уж извини за правду, 100% плохо кончит. Выходит, он в свое время ему просто из пацанов в мужики перейти не удалось. Прикинь, как бы мамка твоя жила, если бы крест после очередной ходки за ум взялся». При упоминании матери Кошель оскалился. «Да ты не рычи как звереныш, я себя лучше твоего батьки не считаю. Сам не шибко далеко от него ушел, а грехов за душой, может, и побольше имею. Не думай, Гена, я тебя жизни учить не буду, но считаю, что у тебя должен быть шанс выбрать самостоятельно, какова она будет. Попробуй пожить по-людски, а на кривую дорожку ты всегда свернуть успеешь. Это сделать, расплюнуть, подельники твоего бати всегда в этом помогут. Так что вспомни, о чем я тебе здесь затирал, когда тебя кто-то с панталыка сбивать начнет и в какой-нибудь блуд затягивать. И еще одно, сам реши, где лучше, за решеткой или на футбольном поле мяч гонять и этим делом жить». Кошель коротко кивнул и, ничего не ответив, ушел, а я направился к бате. Из Москвы он возвращался на машине Гены Гаишника и теперь смотрел, как от проходной растекаются ручейки бывших демонстрантов, под звуки играющих баянов и гармошек. «Ну, вроде как справились», — сказал я. «Пока мы, Саня, только с самой ответственной частью марлезонского балета справились, за которую могли от начальства по шее получить, за любой просчет. А все самое тяжелое начнется только ближе к вечеру», — констатировал батя и посмотрел на ясное небо. «Веришь, 1 мая – это единственный день в году, когда я не против, чтобы проливной дождь пошел, чтобы та масса людей, что по окрестным лесам и озерам, разбрелась на маевке, побыстрее по домам вернулась. Что, Петя, думаешь, вечером что-то нехорошее случится?» «Обязательно случится. Еще ни разу без этого в этот день не обходилось», — уверенно заявил батя и посмотрел мне в глаза. «Я, Саня, это одним местом чую. Так что давай-ка сейчас домой топай. Днем ты пока свободен, Можешь перекусить и устроить себе тихий час. А к 5 подтягивайся к ДК. Там сегодня вся округа на дискотеку соберется из микрорайона, и деревенские. Да и от железнодорожного переезда молодежь припрется. Нужно будет начеку быть. Думаешь, напьются и начнут буянить? Да пьяные, это полбеды. И если кто на разы выскочит за ДК, то тоже особо вмешиваться не будем. Главное, чтобы деревенские с железнодорожными из-за девчонок не сцепились. А то махача стенка на стенку, тогда точно не избежать. А нам сейчас перед Олимпиадой этого добра точно не нужно. Ибо если мы не доглядим и кого в процессе покалечит, то фуражки с голов точно полетят. Предчувствию опыта отца я доверял, так что спорить не стал. А свободное время решил провести с пользой дела. Нужно еще раз осмотреть все трофеи, что вчера ночью вытащил из катакомб, и хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию. Уж больно много всяких необъяснимых странностей начало встречаться у меня на пути. Пожалуй, пора во всем попытаться поэтапно разобраться. Глава 19. Дискотека. Батя с тремя псниками заняли позицию снаружи дома культуры, с правого бока от широкой лестницы, а невдалеке стоял милицейский козлик. Так, они видели всех входящих и выходящих. Кроме этого, длинная, дубовая аллейка, начинавшаяся сбоку от здания и плохо освещенная боковая часть, находилась в зоне их визуального контроля. Обычно именно туда выходили посетители дискотеки, на разборки. На дороге, ведущей к ДК, дежурил старшина Харченко на мотоцикле с коляской. Рядом с ним топталась парочка дружинников. Эти видели другую сторону здания и могли в случае чего быстро туда подскочить. Кроме них в толпе, собравшейся у входа в ДК молодежи, курсировала четверка самых здоровых дружинников, представителей комсомольского актива комбината. Возглавляла их лейтенант Наташа Парамонова из детской комнаты милиции. Ее я знал давно, но такой молоденькой и стройной, разумеется, не помнил. «Петя, да ты у нас стратег», — поддел я батю и кивнул сначала в сторону Харченко, а потом на Парамонову. Обложил дом культуры так, словно опасного преступника ловишь. Вместо ответа отец нервно посмотрел на наручные часы. Без 5:07. Народ уже собрался, так что скоро начнут запускать. «Ну что, Саня, ты как наш участковый, готов окунуться с головой? Именно тебе после открытия с Наташкой Парамоновой внутрь идти. Так вроде не впервой. Справлюсь как-нибудь», — ответил я и повнимательнее присмотрелся к молодежи. На первый взгляд все стояли вместе, но центры притяжения с неформальными лидерами внутри все равно определялись легко. На дискотеку собирались со всех уголков микрорайона из частного сектора, прозванного «Большой деревней». Кроме них из-за переезда прибывала молодежь, жившая за сортировочной, из-за близости их домов к ЖД путям, прозванные железнодорожниками. Разумеется, все надели самые лучшие. Сейчас в моде преобладал клёш и мини-юбки. Джинсы тоже попадались, но пока были редкостью. Я быстро нашел Витьку Быка, неформального лидера железнодорожной молодежи. В микрорайоне таких лидеров было около десятка, и одним из них был мой подопечный, Генка Кошель. Большая деревня тоже разделялась на две части, левую и правую. Соответственно, лидеров там тоже было два. Сейчас за правую сторону ответ держал Леша Левша, а левую — братья Макаровых, Макар старший и Макар младший. Правда, если дело доходило до драки стенка на стенку против микрорайоновских, деревенские сразу объединялись, так что разделение было чисто формальным. Дом отца находился с левой стороны частного сектора, так что в свое время я на дискотеках обычно тусовался в кругу братьев Макаровых. Правда, и в мое время, и сейчас, все эти неформальные лидеры были скорее номинальными фигурами, и никакого криминального подтекста в их положении не было. Скорее они следили за соблюдением правил, принятых в среде молодежи, таких, как драться один на один, лежачих не бить, или если парень идет с девчонкой, то его не трогать. Изменилось такое положение дел только в благословенные 90-е. Первые полчаса после открытия я простоял между колонн на входе. Наташа Парамонова с дружинниками заняла позицию внутри. Пока заходила основная толпа, никаких эксцессов не происходило. Многие любезно здоровались с товарищем участковым и посматривали на меня без негатива. Первого в дупель пьяного я выцепил, когда поток значительно ослаб. Устного предупреждения вполне хватило, и парня увели друзья. А вот следующих, начавших возмущаться выпивох, мне пришлось брать за шкирки и отводить к псникам. Обошлось без рукоприкладства. А за то, что граждане слишком бурно выражали свое недовольство, их посадили в милицейский козлик и отвезли в вытрезвитель. После этого я зашел внутрь ДК и занял позицию за гардеробной стойкой. Здесь в фойе происходила своя околотанцевальная движуха, и нередко завязывались конфликты. Одновременно с этим отсюда открывался отличный обзор на малый зал, где находился танцпол. Меня заметили и сразу прекратили курить рядом с мужским туалетом. А небольшая компания, решившая распить бутылочку портвейна в углу, быстро ретировалась куда подальше. И опять я невольно вспомнил первые годы своей службы в органах. В 90-91 годах один я такого шороха навести не смог бы. Немного постояв, я дождался, когда большая часть молодежи рассосется, и отправился в зал. Теперь Наташа Парамонова с парочкой дружинников заняли позицию у распахнутых настежь створок огромных дверей. Кивнув ей, я принялся медленно обходить танцпол по кругу, при этом скорее обозначая свое присутствие, нежели желая кого-то подловить. И все-таки во времена моей молодости на дискотеках в ДК было пожестче. Я ходил туда начиная с 85-го и вплоть до ухода в армию. Тогда молодежь танцевала своими группками по бокам, и только в середине танцпола все перемешивались. Сейчас же в 80-м группы по территории проживания тоже имелись, но в зачаточном состоянии. И хотя все инстинктивно держались поближе к своим, основная часть танцпола была общей. Продвигаясь вдоль стены, я оценивал выбранный ведущим дискотеки репертуар. Кроме треков Антонова, «Виа синяя птица» и «Самоцветов», хватало итальянской эстрады. Звучали хиты «Абба» и «Бониэм». Меня удивило присутствие в репертуаре западных хитов и, в частности, одной известной всем композиции «Донны Саммер». Разумеется, участкового замечали. Парни приветливо кивали, а некоторые девчонки, разгоряченные танцами, поглядывали с явным интересом. Дядю Сашу здесь знали многие, и не только как участкового. Да и если уж честно, то он был посимпатичнее меня в любые годы моего прежнего существования. Любопытство победило, так что на сцену я тоже забрался, чтобы посмотреть, каким оборудованием пользуется местный диджей. Не мешая ему, я постоял около кулисы, когда пытался рассмотреть марку бобинного магнитофона, явно западного производства, заметил в зале кое-что по своей части. Витька Бык стоял у колонны и как-то нехорошо переглядывался с Макаром-старшим, и это мне сразу не понравилось. А потом они покивали друг другу, и сначала один с несколькими парнями, а потом и второй, с группкой поддержки, направились к выходу. Смекнув, что это неспроста, я выдвинулся туда же. Однако, когда я, наконец, сумел пробраться через толпу и добрался до лейтенанта Парамоновой, они уже успели скрыться. Не найдя их в фойе, выскочил на улицу. Хотел спросить у бати с его псником, куда парни направились, но увидел, что на том месте, где стоял милицейский козлик, сейчас пусто. Видимо, машина снова кого-то повезла в вытрезвитель. Зато я увидел отца с псниками. Они находились в 200 метрах от ДК и разнимали двух сцепившихся барышень. Звать их было некогда, так что я сразу направился к дубовой аллее, куда обычно выходили местные спорщики на разговор. Именно в самом ее конце я и обнаружил Макара-старшего и Витю Быка. Они стояли друг напротив друга. Их группы поддержки замерли немного поодаль. Всего я насчитал 11 фигур. Конечно, лучше бы вызвать подмогу, но моя рация разрядилась сразу после возвращения с демонстрации, так что ее я оставил дома. Выходит, придется разбираться самому. Воспользовавшись сгустившимся сумраком, я замер рядом с вековым дубом, всего в 6 метрах от группы парней. Решил для начала понять, в чем сыр-бор, и только потом вмешаться, если понадобится. «Макар, кажется, я тебя по-хорошему предупреждал расчет твоего братана», с претензией напомнил Витя Бык, и я понял, что разговор только начался. «Ну, предупреждал и что дальше?» — ответил Макар. «А то, Светка моя, и если мне скажут, что снова видели эту суку с твоим младшим братаном, то я его точно выловлю и покалечу». Витю прозвали Быком за широченные плечи и толстую шею. В школе он отучился только до 7 класса, а с 15 лет работал в бригаде грузчиков за сортировочной. Прошлой осенью вернулся из армии. Значит, сейчас ему 21. Насколько я помню, к концу этого лета он едва не сядет за изнасилование, но сумеет договориться с матерью потерпевшей, и она заберет заявление. В 90-е мы не раз пересекались, он стал братком, а я ментом. Именно Витя Бык в меня и стрелял, после того, как принял заказ у полковника Гамалеева. Макара не смутила угроза Быка. Он был на голову ниже и не таким мускулистым, но 10 лет тренировок в боксерской секции давали о себе знать, ведь он сначала занимался сам, а когда пришла пора, тренировал меня 15-летнего, в той самой секции. При этом в будущем он всю жизнь проработает шофером на грузовиках, а выйдя на пенсию, по сей день живет в двух домах от моей дачи. «Витя, если тебя что-то не устраивает, попробуй для начала покалечить меня, а на братана не наезжай. Они сами со Светкой разберутся», — предложил Макар и, подняв кулаки, встал в боксерскую стойку. «Ну как скажешь», — ответил бык и уже хотел двинуться в сторону оппонента, но тут из-за дерева появился я. Я понял, из-за чего началась разборка, грозящая перерасти в драку, так что не стал тянуть, дожидаясь, когда кого-то покалечит. Ведь, судя по поведению групп поддержки, они стоять в стороне точно не будут. «Так, Макаров, и ты, Витюня, а чего это мы затеяли в самый святой для любого советского труженика, праздничный день? Что, решили друг дружке носы поразбивать на ночь глядя?» Мое появление немного всех охолонуло, а кое-кто из присутствующих при виде милиционеров в фуражке даже дернулся. Однако основные участники конфликта не шелохнулись. «Лейтенант, шел бы ты отсюда», — посоветовал бык и скосил взгляд на меня. «Не видишь, люди разговоры разговаривают. А если не уйду, чего делать будешь?» — спросил я и подошел еще ближе. «Так, ментам тут в потемках лучше гулять. Кто-то может темную устроить», — пригрозил бык. «Витюня, и кто же мне ее устроит, эту темную? Ты что ли? Сам потом попробуешь узнать, когда из травматологии выпишут». Продолжив угрожать, бык резко повернулся и попытался нависнуть надо мной. Правда, меня это не впечатлило. «Короче, так, парни, никакой драки сегодня здесь не будет. Я даю вам ровно минуту, для того, чтобы вы добровольно разошлись. Кто не уйдет сам, пеняйте на себя». «Да ладно, Иваныч, чего ты нас словно пацанов сопливых разгоняешь? Мы так, только чуть поговорим и сами разойдемся. А драки здесь точно не будет», — примирительно проговорил Макар, вместе с тем явно дав понять, что не согласился с моими условиями. «Не факт, что драки не будет», — поправил его бык и направил указательный палец на меня. «А тебе, ментяра, лучше свалить по-хорошему». Он хотел тырнуть пальцем в мое солнечное сплетение, а я просто вмазал кулаком по вытянувшейся ко мне руке. При этом палец нехорошо хрустнул и неестественно выгнулся в неправильную сторону. После этого бык уставился на свой несжимающийся кулак, словно не веря своим глазам. «Предупреждаю, если еще кто-то захочет меня потрогать, когда я при исполнении, сразу сломаю трогателю челюсть. И кстати, частики тикают, и минута скоро пройдет». В этот момент бык, наконец, понял, что случилось, и хотел кинуться на меня с кулаками, но его же товарищи, вместе с Макаром, придержали бугая. Да и если уж честно, то не сильно он рвался, оно и понятно. Кидаться в драку с вывернутым в обратную сторону пальцем — такая себе идея. Нет, был бы он пьяный, это его точно не остановило. Но сейчас, судя по отсутствию запаха алкоголя, он трезв и все отлично понимает. Мне вообще повезло, что все присутствующие вроде как трезвы, иначе так спокойно они бы не стояли. Когда парни расходились, я еще какое-то время слышал угрозы, которыми, рыча словно зверь, сыпал бык. Там было и про поганых мусоров, и про моих ближайших родственников. Все это я пропустил мимо ушей, ибо меня это не цепляло. А с этим Витькой я потом разберусь, тем более и повод у меня имеется. Ведь за ту, едва не убившую меня пулю, я ему так и не отплатил. И все-таки ментовская чуйка отца сегодня подвела. К моменту завершения работы дискотеки в 11 часов, никаких серьезных происшествий так и не случилось. Подружек-ткачих, оттягавших за волосы друг дружку из-за парня, быстро растащили. Кроме этого, милицейский козлик несколько раз отвозил в вытрезвитель граждан, не способных стоять на ногах. Их было бы намного больше, но обычно батя отпускал тех, кого утаскивали друзья. В остальном псники были заняты разгоном совсем уж мелкой школоты, желавшей любыми способами проникнуть в ДК на дискотеку. Как всегда, ровно в 11 музыку пришлось выключать, отрубая рубильник электропитания сцены. Разгоряченные динамичными танцами молодые люди подобного не оценили, но, недовольно погудев, все равно начали расходиться. А через полчаса опустела площадка возле ДК. «Ну что, Петя, вроде все нормально обошлось», — сказал я отцу, когда все собрались у машины. «Погоди говорить, гоп, пока не перепрыгнул. Ночь все покажет», — поправил отец. «А пока расход. Наташа, распускай своих дружинников. Харченко, прошвырнись по парковой зоне, на своем железном коне и проверь там наших постовых. А мы пока проедемся вокруг микрорайона, посмотрим, как обстановка, и обозначим присутствие. До этого я успел кратко рассказать отцу про происшествие в Дубовой аллее. В ответ он сначала отругал меня за то, что я поперся туда один, а затем похвалил, что вовремя среагировал. Ну что, тогда я пойду в опорный пункт. Посижу на телефоне часиков до трех. Дежурному паровцам отзвонюсь, предложил я, и отец кивнул, одобряя. Да, Саня, посиди подежурь. 100% тебя вызовут на какой-нибудь семейный скандал. А мы пока в патруль. И не забудь завтра к 7 вечера к нам домой наведаться. Будем 1 мая отмечать. И запомни, сеструха наказала тебя предупредить, что если не придешь в гости, то она младшего брата из своей родни выпишет. Прибыв в опорник, я передал дежурному по телефону, чтобы он, если что, сразу звонил, а затем уселся просматривать накопившиеся бумаги. Правда, посидеть спокойно мне не дали, буквально через час дежурный отправил меня в соседний дом. Громкую музыку я услышал еще на улице. Поднялся на второй этаж и позвонил в дверь, а когда ее не открыли, толкнул скрипнувшую створку и вошел внутрь. Картина перед глазами предстала интересная. Две женщины в возрасте стояли на кухне и орали друг на друга, а трое мужиков вместе с еще одной полненькой дамой выплясывали в зале под пугачевского орликина. Прикрутив музыку, я усадил пьяных мужиков за стол, а потом закрылся с примолкшими тетками на кухне. Выяснилось, что ничего особенного, просто отмечание праздника, с танцами и обильным злоупотреблением спиртного, переросло в скандал. Просто одна подруга приревновал мужа к другой. В волосы друг дружки они вцепиться не успели, но все к этому шло. Я любезно предложил им забрать своих пьяненьких супругов и разойтись. А когда они начали пререкаться, пригрозил, что сдам мужиков в вытрезвитель. Это подействовало, и буквально через 15 минут две шатающиеся парочки двинули от подъезда в разные стороны. Посмотрев на часы, увидел, что уже 3 часа ночи. Но стоило мне подумать о разумности идеи вернуться в опорник, как тут же почувствовал мимолетное дуновение знакомого сквознячка. Нет, он не проявился реально, а скорее проявил себя словно яркое воспоминание. По спине пробежали холодные мурашки, а из-под фуражки стекла капля пота. После этого меня захлестнуло предчувствие чего-то нехорошего, и я в припрыжку рванул к опорному пункту. Уже подбегая к двери, услышал внутри разрывающийся телефон, а когда открыл и схватил трубку, из нее раздался голос дежурного. «Лейтенант, почему у тебя рация не работает?» Сразу начал он с претензий. «Так разрядилось давно. Давай, капитан, говори, чего там случилось?» Спросил я, учуяв нечто неладное. «Лейтенант, к опорнику сейчас старшина Харченко подъедет на своем драндулете и тебя подберет. Быстренько съездите к круглому озеру и посмотрите, что там происходит. А то сигнал пришел, что там кто-то дюже сильно шумит. А как назло твой родственник со своими укатили в другую сторону, к пионерскому лагерю на вызов. Так что ехать больше некому. Не знаю почему, но я почему-то почувствовал, это как-то связано с моим основным расследованием и понял, долгая ночка только началась». Глава 20. Московские гости. Подкатив к крыльцу, старшина Харченко указал мне на люльку. «Садись, лейтенант, с ветерком прокачу», пообещал он. А едва я уселся, он развернулся на пустой дороге и рванул в сторону частного сектора. А пока он крутил рукоять газа, я обдумывал, с какой стороны подойти к отцу. Нужно было взять на денек его мотоцикл «Урал». Своего транспорта у меня не имеется, а между тем он бы пригодится в ночь с 6 на 7 мая. Именно в этот промежуток времени погибла первая жертва серийного убийцы. И, как назло, в тех краях без своего транспорта ночью делать нечего. Отцовский мотоцикл решит эту проблему, тем более водительское удостоверение с открытыми категориями А, В, С обнаружились в документах дяди Саши. А еще я нашел его свидетельство об окончании ДСФ. Раздумывая о делах, я и не заметил, как мы проскочили частный сектор насквозь и, переехав переезд, покатили к круглому озеру. Круглым его обозвали из-за идеальной формы. В 90-е в одной желтой газетенке написали, что это место падения метеорита, но никаких подтверждений этому впоследствии так и не появилось. Озеро было излюбленным местом отдыха местных жителей и промысла рыбаков. В далеком будущем его оккупируют турбазы, а в 90-е оно станет излюбленным местом проведения бандитских разборок. Братки забивали стрелки, а потом кого-то из них находили на берегу. Особенно большой урожай я и мои коллеги собирали по весне в камышах. Идущая к берегу дорога была изрыта колеями, так что Харченко сильно снизил скорость. «Саша, а ты зачем на комбинат через забор лазил?» — неожиданно спросил старшина, и я немного напрягся. А уже через мгновение вспомнил, что именно он стоял рядом с Кацем и ждал, когда я вернусь с понятыми. «Да так, просто хотел осмотреть все повнимательнее», — ответил я уклончиво. Я тоже первым делом подумал, что тот, кто пальчиков лишился, через забор перелез. Но сам понимаешь, после ночного дежурства, хотел только одного, побыстрее свалить домой. Так что сам разнюхивать не стал, признался Харченко. Ну и правильно, пусть опера землю роют, а я за забором все равно никаких следов не нашел. Ну это если не считать тропинки, протоптанной несунами. Я не хотел, чтобы кто-то захотел проверить задворки комбината и поэтому соврал. Сейчас майские праздники, у всех дел по горло и без бесхозных пальчиков, по которым не имеется ни жертвы, ни заинтересованных заявителей. Так что расследование точно отложат на дальнюю полку. Правда, при условии, что по микрорайону не ползут слухи, и никто не будет зазря дергать оперов. А в остальном, как говорится, нету тела, нету дела. А рассказывать о том, что выяснил, я никому, кроме Артема Абрамовича Каца, не собираюсь. Вмешательство КГБ и создание помех в моем расследовании – это не то, чего я хочу добиться. Привлекать силовые структуры я стану только в одном случае, если найду то, что искал, и пойму, что сам не смогу разобраться. Разносящуюся над озером западную музыку мы услышали еще на подъезде к самому ближнему к микрорайону пляжу, называемому в простонародье лягушатником. Я опознал сверхпопулярного трека «Чингисхан», но меня удивил не выбор музыки, а громкость. Даже самый мощный магнитофон этого времени, работающий на батарейках, подобного уровня выдать точно не сможет, а автомобильный сабвуфер в багажнике научится возить намного позже. Кроме звукового сопровождения, мы сразу заметили включенные фары легковой машины, освещающие кусочек пляжа, расположенного на противоположном берегу. А через пару минут я смог разглядеть автомобильный силуэт, и что-то в нем мне сразу показалось подозрительным. А рядом с машиной, прямо в световом пятне, кружилось в танце несколько парней и девушек. Немного в стороне от танцоров догорал костерок. «Водают, прохладно ведь», — Харченко указал на туманную дымку, начавшую кое-где наползать с поверхности озера на камыши и пляж. «Не, этим не холодно. Молодых комсомольцев горячая кровь греет», — ответил я. После этого старшина отвернул от берега и выехал на гравийную дорогу, огибающую озеро с этой стороны. А на полпути до нужного нам места на нас из темноты выскочил парень. Харченко успел отвернуть и притормозил, но парень, увидев милицейскую расцветку мотоцикла и фуражку, ломанулся через кусты. «Вот дурак, пьяный, наверное». Харченко коротко выругался и плюнул вслед убежавшему. Разумеется, развернуться и найти его он не пожелал. А я, несмотря на мимолетность встречи, парня узнал. Он жил недалеко от дома отца, на правой стороне частного сектора, и водился с братьями Макаровыми. Кстати, накануне вечером на Аллейке я его тоже видел. Он стоял в группе поддержки Макара-старшего. Еще я заметил, что он не просто убегал от нас, а судя по сосредоточенному выражению на лице, куда-то очень спешил. Подобное поведение местного парня меня насторожило. «Что-то тут нечисто», — проговорил я, и Харченко поддал газку. А буквально через 3 минуты мы заехали на большую поляну, переходящую в широкую пляжную полосу. Это было излюбленное место рыбаков и туристов. Есть где поставить палатки, и от самого популярного общественного пляжа довольно-таки далековато. И только увидев вблизи силуэт машины нарушителей спокойствия, я понял, что меня так насторожило. Автомобилем был Мерседес. Поначалу я решил, что он черного цвета. Это еще больше насторожился. Но, когда мотоциклетная фара осветила кузов сбоку, я разглядел синий металлик. Это был наиредчайший для СССР 80-го года Mercedes 250. Правда, настороженность никуда не делась, когда я разглядел максимально блатные номера 0505 МОС. Троица танцующих молодых парней была под стать номерам. Джинсы, водолазки, пиджаки с начесом, заграничная обувь. Разумеется, все настоящая фирма, а не та пеленка производства местных цеховиков, что лежала у меня дома. Прически тоже по моде, но без стилежьих излишеств. А вот две активно танцующие девушки их виду явно не соответствовали. Обычные укороченные до ультрамини платьица, пошитые из ткани, производимый нашим комбинатом. Дешевая советская бижутерия, туфли советского производства, лежат на песочке. Сами же девчонки весьма симпатичные, и судя по прическам и завивкам, к празднику готовились заранее. А одну из них, я вообще, кажется, видел сегодня на дискотеке. По всему выходило, что они местные. Каким-то образом они встретились с прибывшими на Мерседесе москвичами и отправились с ними на ночной пикник. Кроме этой информации для размышления, появилась разгадка большой громкости музыки. На крыше Мерседеса стоял огромный кассетный магнитофон со съемными колонками. Провод от него уходил в салон работающий на холостых оборотах машины. А пока я выбирался из люльки и поправлял фуражку, со стороны кустов подошел высокий парень. Этот был облачен в новенький костюм Adidas и кроссовки той же фирмы. Не обращая внимания на нас, он прошел мимо, направляясь к машине. Взял с расстеленного на капоте пледа бутылку пепси-колы, парень ловко сорвал пальцами пробку и, отпив половину, начал пританцовывать в такт музыки. Кроме нескольких бутылочек пепси и фанты, на пледе выстроились ополовиненная бутылка виски Red Label, почти пустая бутылка французского коньяка и две шампанского. Нарезанная закуска соответствовала редкой в СССР выпивке. Финский сервелат, бутерброды с черной и красной икрой, а в центре – поднос с жареными шашлыками, утопающими в зелени. «Ты их номера видел?» – спросил Харченко, и я кивнул. «Если честно, таким стушевавшимся я видел старшину впервые. Оно и понятно, подобные номера называли в МВД СССР неприкасаемыми. Буквы МОС и красивые цифры, там не просто так появились. Как говорили гаишники, увидел такие номера, отдал честь и ни в коем случае не останавливай. Старшина, мы уже приехали, так что не тушуйся. Все равно придется разбираться, иначе потом мы себе не простим, если с местными девчонками что-то случится». В этот момент я едва не кричал, так как музыка все заглушала. Харченко в ответ кивнул и, сняв шлем, надел фуражку. Подойдя к Мерседесу, я потянулся к магнитофону Sony и нажал на кнопку выключения. И как только музыка оборвалась, все присутствующие обернулись ко мне, а парень в Adidas сделал шаг навстречу. «Лейтенант, а чего это мы тут свои руки распускает?» — спросил он, и вся остальная компания придвинулась поближе. После этого одна из девчонок, шатаясь, подошла к машине, а вторая уселась рядом с костерком, начала греть руки. Судя по их поведению, они приняли заграничного алкоголя намного больше своей нормы. «Мальчики, это наш участковый», — представила меня девчонка, стоявшая рядом с Мерседесом. И как у участкового, у меня родился один вопрос. «Граждане, а что это вы тут ночью делаете?» «Как это что?» «Лейтенант, не тупи. Сегодня же 1 май. Шашлыки, пикники, мангалы и все дела. Вот решили отметить праздник с трудовым классом», — сказал парень с модно подстриженной бородкой и указал на девушек. «Как-то поздновато для шашлыков, да и холодать начало. А девчонки вон в одних легких платьицах. Лейтенант, так нас любовь согреет», — сказал выглядевший самым пьяным из парней и скабрезно хохотнул. После этого облаченный в Adidas снова включил музыку, причем сделал это так, словно бросал мне вызов. Правда, продолжить танцевать так никто и не успел. Нажав на кнопку, я вынул кассету и сунул в карман. «А вот это уже хамство», — сказал бородатенький. «Изымать нашу собственность без надлежащего ордера и понятых, вы не имеете никакого права. Согласно советской конституции, мы тут ничего не нарушили. Участковый, я советую вам отдать нам кассету и просто уехать, иначе у вас будут большие неприятности». «Молодой человек, это какие такие неприятности? Если можно, уточните», — попросил я, деланно любезным тоном. «Скажем так, от ваших дальнейших действий будет зависеть, останутся ли завтра лейтенантские погоны на ваших плечах», — пафосно заявил бородатенький и подмигнул стоявшей девушке. И в этот самый момент мне показалось его лицо смутно знакомым. А когда на роже оппонента промелькнула ехидная улыбочка, я его сразу вспомнил. Не Федов Павел Сергеевич, собственной персоной. Вот его я уж точно не ожидал тут встретить. В самом конце 80-х Нефедов станет крупным комсомольским функционером, неплохо войдет в кооператорский бизнес, а после развала Союза бросится участвовать в приватизации и станет хозяином заводов, газет и пароходов. И все у него будет хорошо, но в 2012 году он крупно прогорит на госзаказах. Насколько я помню, что-то связанное с обороной и строительством федеральных трасс. Дело было крупное. Брать Нефедова должен был мой хороший товарищ, с которым я часто пересекался в конце 90-х по службе. Полковник Строев, командир спецроты особого назначения «Омсн-Витязь», за свою прозорливость, носящий позывной «Ведьмак». Он-то мне и рассказал полную историю неуловимого Нефедова, когда бывшего комсомольца, ставшего крупным бизнесменом, взяли за жопу, многочисленные друзья в силовых структурах начали ему с готовностью помогать избежать наказания. Разумеется, делали они это не безвозмездно. Ведьмак со своими бойцами сумел его взять, при этом в процессе обезвредив группу спецов, охранявших своего хозяина круглосуточно. Правда, Нефедов после этого просидел в кутузке меньше суток и по решению продажного судьи был отправлен под домашний арест, в свое подмосковное имение. Там он тоже пробыл недолго и уже через 12 часов вылетел из страны на частном бизнес-джете по зеленому коридору. А через год выяснилось, что свежеиспеченный гражданин Британской империи живет в Шотландии, в купленном заранее замке. Наши его там так и не достали, хотя и пытались. Арест счетов и имущества в Российской Федерации тоже ни к чему не привел. Ведь основной капитал Нефедов держал за пределами родины. В будущем этот господин до сих пор жив и здоров, собирает коллекцию дорогущих произведений искусства и путешествует по миру на своей огромной яхте. И все-таки как тесен мир. Ведьмака убили и попытались это убийство представить как самоубийство. Я же в свое время выяснил, что тот, на кого указывали все стрелки, как на заказчика, был именно Нефедов. И лишь одного я не знал про Нефедова. Оказывается, в начале 80-х он принадлежал к тоненькой прослойке золотой советской молодежи. Хотя, если уж честно, то эта информация меня не удивила. Продвинул же его кто-то по комсомольской линии, до членства в Центральном комитете ВЛКСМ.